Можно услышать нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com, своеобразный радиомост между Уфой, Республика Башкортостан и Луганская Народная Республика. Мы строим вот такой вот музыкальный мост с помощью музыки. Майкл Джексон и Джастин Тимберлейк был в нашем радиоэфире. Love never felt so good. Любовь никогда не чувствовалась так хорошо и не заставляла чувствовать так хорошо себя и меня. Эта музыка, вот Майкл Джексон, доселе я не особо был его фанатом, но сейчас прокачался. Далее предлагаю вам послушать немножко русского рэпчика Макс из Da Bomb с музыкальной композицией «Лишнее». Друзья, вы также можете оставить свои музыкальные предпочтения в нашем телеграм-чате под названием Freak Radio. Его можно найти очень легко, достаточно в телеграме прописать FREAQRADIO. Freak Radio. Freak с Q на конце, не K, а Q. Друзья, вот, либо +380072-101-22-63, +380072-101-22-63. Из новостей от нашей радиостанции хочу сказать, что опубликовали мы в нашем телеграм-канале новый микстейп из Инсты французов из Marcel Zulu Records. Вот они продолжают прокачивать качественным музлом. Вот, и что еще новенького? Познакомился буквально вчера с Южным Бронксом, вернее, с группой под названием Division X, которые, можно сказать, афроцентристы, да, ну, любители такого вот рэпчика со смыслом по поводу корней черного сообщества. О чем они подробно говорят, я еще не прослушивал и не отслушивал, но пока что набираю коллекцию ихнего музла, вот, накачиваем, и скоро будем прослушивать в течение недели. Также хочу объявить вам о том, что в это воскресенье, 16 числа, как всегда в 12:30, мы ведем прямые эфиры, да, и у нас там появляются иногда гости. В этот раз у нас будет еще один участник из группы Терекон 513, да, он сейчас находится в Италии, сам он луганчанин, судя по всему, или дончанин, в общем, с Донбасса, но на данном этапе проживает в Италии, и мы с ним поговорим о творчестве этой группы, о его творчестве. Зовут его Брюс, друзья, поэтому 12:30 по Москве, воскресенье, 16 августа, подключайтесь, нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com, и будем разговаривать с Брюсом, мы будем разговаривать с Брюсом, а вы будете слушать то, как он пришел в хип-хоп, и не только. Поговорим о многих вещах и о жизни в том числе, но, как и обещал, дальше мы слушаем Макса, да, B.O.M.B, группа Da Bomb, на которой я лично рос в далеких 90-х годах, да, тогда хип-хоп был на кассетах, сегодня он в MP3, но музыка никуда не ушла, и она остается той, которой мы ее привыкли слушать, и лишних здесь не будет, здесь будут только свои, своим посвящается. Свалившийся на пасти, но, к сожалению, не все в его верховной власти. Еще пока все ровно, никаких помех на деле. Но знай, уже сейчас они на шею сесть сумели. Не так все просто, как это оказалось. Судьба, наверное, что ли, жестоко посмеялась. И сгинули все те, кто окружал недавно. Наблюдать со стороны, наверное, забавно. А в чем забава? Суть происходящих действий в том, что сначала свой, теперь им неуместный. На ихнем поле зависти, корысти, злобы. Другие лишние придут, а эти скрылись снобы. И те, что подскочили, изощрённей были. Так много нужных слов все время находили. Скрывали истинную цель, конечный результат. Для них ты оказался довольно ценный клад. Остры на слово, на деле просто так беда. Невыносимо тяжела такая вот среда. И ограждая от себя, что лишними зовутся, не дай им в твоей жизни по полной развернуться. Лишние есть рядом, с каждым думать тут не надо. Они возьмут все сразу, такие вот расклады. Так ограничь свой мир, будь крайне осторожен. И точно никому тогда не будешь должен. Все то, что остается, фильтруй да различай. Но ты ведь не Иисус, кто в ад, а кто-то в рай. На него надейся, сам тоже не плашай. И разберешь под пением птиц тогда собачий лай. Примеров много, далеко ходить не нужно. Немного оглядись и И коллектив твой дружный, уж не такой радушный. Из всех, кого ты знал, когда совсем не ждал, он показал оскал. Бывает, так остался у разбитого корыта. У лишних все окей, очередная карта бита. Такая вот игра у них идет на выбывание. Ты в проигрыше на дне, а там же ликование. Годами лишние таятся в сладком ожидании. И даже могут показать идущих на заклание. Таких актеров, как они, еще да поищите. Сейчас их наступит и пощады, ни за что не ждите. Один неправильный вариант, и на него поддался. Хотел дать задний ход, но быстро обломался. Концов там не найдешь, сплелось все в паутину. Таким они вписали тебя в свою картину. Удача лишнего убрать в начале становления. Пока еще не началось ненужного движения. Чтоб кадры эти не обольщались легкостью добычи. Чтобы охотником был ты, а не на месте дичи. Так оглянись вокруг, пока еще соображаешь. Пока ты молод, посмотри себя, кем окружаешь. Сделай, чтоб ненужный меньше был довесок. И пересекались реже ваши интересы. Лишние есть рядом, с каждым думать тут не надо. Они возьмут все сразу, такие вот расклады. Так ограничь свой мир, будь крайне осторожен. И точно никому тогда не будешь должен. Все то, что остается, фильтруй да различай. Но ты ведь не Иисус, кто в ад, а кто-то в рай. На него надейся, сам тоже не плашай. И разберешь под пением птиц тогда собачий лай. One more day that the Lord has kept me. Don't rush, keep the pace. I'm focused on my goal. I live to tell the story. Yeah. It took every mistake to make me great. Even when I fell flat on my face, you gave me grace. Lord knows that I haven't been an angel and I'm no saint. But I always take the time to give you thanks for all you've done for me. One more day. One more day. Come on, children. One more day. God. God has given us. One more day. One more day. God. God has given us. One more. One more. It's just one more day that the Lord has kept me. I got a feeling. feel. It's gonna be alright. It's gonna be alright. I got a feeling. I got a feeling. It's gonna be alright. It's gonna be alright.